стволы. Припрятал в надежном месте. Боцман помялся. В относительно надежном. Хорошо бы сегодня за ними вернуться. Помповики и газовые. Только патронов мало. Я посмотрел на бороду. Как ни был он увлечен сейфом, но взгляд почувствовал и отозвался. «Попробуем достать». «Только без уголовщины. Уголовщины с нас хватит». «Купим». «Если в сейфе что-то есть», — усмехнулся боцман. «Есть», — сказал Борода. «Я денежку чую». По лестнице прошли люди, и, видимо, много. Во дворе завелась машина. «Борода, кто это может быть?» «Хрен его знает». «Я во двор не заглядывал, тачки не видел», — сообщил боцман. Минут пять стояла тишина. Только щелкали маховички сейфа. И вдруг Борода пропел протяжно: «А, сука!» И тут в дверь постучали. Все, что мы могли сделать, это прикрыть сейф барахлом. Борода открыл. «Лариса». Возбуждена, на лице сменяют друг друга разнообразнейшие эмоции, губы закушены, глаза сверкают. «Что вы такое сделали со Шкрабьяком?» — напрямую спросила она. «Мы?» — изумился Борода. «А что с ним такое?» «Он умер». «Какой ужас!» «Только не говорите, что вы здесь ни при чем, я все знаю!» «Как же, голубушка, знаешь ты. Вся хваленая бабская интуиция базируется на этом «я все знаю». Вот дураки и раскалываются». Но Борода не повел себя как дурак. «Да, мы его убили», — сказал он. «Топором. Специальным. Горным. Ледоруб называется». «Не прикидывайтесь! Он от инфаркта умер, когда от меня ехал». «Это большая потеря для нации. Лариса, но это, наверное, ты виновата. Ты, небось, заставила пожилого человека проявлять юношескую прыть. С тебя и спросят. Но ты не бойся, мы тебя не выдадим. Андрей, я знаю, что ты тут затеваешь что-то опасное. С тобой рядом находиться всегда было опасно. Я думала, что я от тебя как-то оградилась, но ты втягиваешь меня в какую-то авантюру». «Лариса», — пришел я на помощь Бороде, — «вот, положа руку на сердце, скажу, не трогали мы Шкрабьюка. Мы приехали сюда отдохнуть, а не авантюры затевать». «А почему вы все вместе не уехали в Карпаты?» «Ну, это уже становится похоже на допрос». «Это у меня только что был допрос!» Лариса, была успокоившаяся, опять взвинтилась. «Следователь, оперуполномоченный, двое из УНА, почему-то я должна отвечать!» «Лариса, сядь и успокойся», — посоветовал ей Борода. «Ребята, у нас деньги есть? Лариса, хочешь коньяку?» «И кофе!» «Так зачем шуметь? Сейчас все устроим». Борода побежал гонцом, а Лариса поднялась к себе и принесла большие коньячные рюмки и кофемолку. Этих аксессуаров у Бороды в заводе не было. Коньяк Ларису успокоил, но кофе она потребовала приготовить по-венски. Борода рассыпался бисером. Несмотря на то, что он сгонял и за коньяком, и за кофе, причем не в ближайший гастроном, а куда-то подальше, чтобы не нарваться на подделку, он подвигнулся раздобыть и яйца для веденской кавы. Ни у него, ни у Ларисы этого продукта не оказалось, пришлось Бороде ломиться к деду. Но дед словно испарился, и Борода, кривя рожу, отправился на второй этаж. Второй этаж, как я понял, вел вялые военные действия против первого и подвала с целью захвата территории. Когда-то верхняя семейка уверенно выжила своих соседей по этажу, объединила две квартиры, а теперь надеялась прибрать к рукам всю виллу. Тем не менее, Борода разжился пятком яиц, отделил желтки, взбил их с сахаром и подал кофе по-венски. Лариса разомлела, окосела и разоткровенничалась. Сначала рассказала сильно отредактированную историю своего падения. У нее получалось восхождение к вершинам мастерства. Потом наговорила дружеских гадостей о Бороде. Говоря о своем бывшем муже, вдруг заметила, что у него перебинтована рука, и то заметила только потому, что после упражнений с сейфом Борода замотал пальцы сам и кое-как. Повязка постепенно сползала, и он то и дело поправлял ее то зубами, то здоровой рукой. «Андрей, где ты руку поранил?» — спросила Лариса таким тоном, что всем стало понятно. Не вырвись он из-под мудрой опеки заботливой жены, ничего бы с ним не случилось.